Глава 20. Ариша. Проснулась от глухого звука хлопнувшей двери и, резко дернувшись, зашипела от боли в запястье. Руку что-то удерживала, а я ничего не видела, даже открыв глаза. Потрогала второй рукой лицо и, нащупав плотную повязку, осторожно стянула и отбросила в сторону. В комнате царил полумрак, но на стыке полотен неплотно задернутых штор пробивался утренний свет. Мне понадобилось несколько минут, чтобы вспомнить, где я. Голова гудела, а тело ныло и местами пощипывало. Запрокинув голову, обнаружила, что порядком затекшая рука привязана к спинке кровати мужским галстуком. Перевернувшись на живот, подтянулась выше и, освободив руку, уткнулась лицом в подушку. Я понимала, что произошло, но верить в это не хотела. Закусив кулак, всхлипнула и, зажмурившись, попыталась успокоиться. Горло неприятно сдавило подступающей тошнотой. Я села на кровати и, подтянув одеяло, еще раз огляделась. Чужой роскошный номер, смятая постель. На полу мое платье, валяющееся бесформенной кучкой, порванные чулки и белье. На низком столике пустая бутылка, бокалы, остатки клубники и мисочка взбитых сливок. Воспоминания всплывали смутными обрывками, но то, что произошло ночью, я помнила четко. Я не сопротивлялась, потому что не могла, даже говорить не могла. Была в сознании, но практически не владела своим телом. Владел он. Долго, мучительно неторопливо, изощренно сладко, до слез и прокушенной губы, до сорванного голоса и синяков на нежной коже, оставленных жадными губами и сильными руками. Чужими губами. Чужими руками. Я не могла, не хотела, но остановить его была не в состоянии. Уже в номере поняла, что навязанное Дариной шампанское было сюрпризом. И хоть я отпила всего пару глотков, этого хватило для того, чтобы оставаться в сознании и все чувствовать. Наверное, предполагалось, что я выпью весь бокал и отключусь, но... Он дал мне лишь одну поблажку. Завязал глаза и за всю ночь не произнес ни слова. Вернее, он не говорил вслух, только шептал. Что-то нежное, успокаивающее, но от этого мне было не легче. Тряхнув головой, попыталась отогнать воспоминания. Не без труда сползла с кровати и, собрав свою одежду, оглянулась на дверь ванной. Там шумела вода, но ждать возвращения того, кто забрал ночью мою душу, я не собиралась. Не хотела его видеть, не хотела знать, не хотела слышать его голос, а тем более разговаривать с ним. Я его ненавидела, и, похоже, мужчина это понимал. Давал мне шанс уйти или просто... Раздумывать о его мотивах не стала. Быстро натянула трусики, помятое платье, а порванные чулки оставила валяться на полу. Не без труда нашла туфли и сумочку. Волосы просто пригладила руками, расправляя непослушными пальцами спутавшиеся пряди. Тихо выскользнула из номера и, обувшись, пошла по длинному коридору, пытаясь вспомнить, в какой стороне лестница, ведущая в ресторан. Спустившись вниз, почти сразу же столкнулась с Дариной. Она расхаживала по холлу и, жестикулируя, говорила с кем-то по телефону. Заметив меня, нахмурилась и попыталась уйти, но я преградила ей путь, и, скрестив руки на груди, смерила убийственным взглядом. «Ну, чего тебе?» — огрызнулась она, но, заметив мой настрой, все же попятилась, бурча под нос. «Тебя мне только не хватало». «Зачем ты это сделала?» «За что?» — на последнем вопросе я, не сдержавшись, заплакала. «Идем, выпьем кофе», — предложила она, пытаясь оттеснить меня в сторону. «Что еще ты предложишь мне выпить?» Сквозь слезы хохотнула я, а она, нервно оглядевшись, шагнула вплотную, схватила меня за руку и, потащив в сторону ресторана, зашипела. «Прекрати истерику! Чего ты из себя овечку невинную строишь? Все равно ничего не докажешь!» «Зачем ты все это делаешь?» Задыхаясь эмоциями, прохрипела я и, отдернув руку, рявкнула. «Что я тебе сделала? А может, ты Максу мстишь? Думаю, руководству компании будет очень интересно узнать, что ты...» «Руководству?» Перебив, переспросила она и, расплывшись в коварной улыбке, отчеканила. «Да плевать они на вас хотели. Им ваша возня и потуги выделятся как развлечение. Ставки делают, ситуации подстраивают, подставляют. Думаешь, это была моя затея? Ты ошибаешься. Не там врага ищешь. Ох, не там. Глаза разуй, мышь серая, и сразу поймешь, что... «Да пошла ты!» – выдохнула я, и, скривившись, развернулась, чтобы уйти. «Постой, Ариша!» – она обогнала меня и, преградив путь, начала сбивчиво перечислять. «Ищи плюсы, дура! Макса отмажут, может, еще и должность дадут, уедете и все забудется. От тебя не убудет, зато проблема решена». «Проблема? Ты и есть наша проблема!» Я пошла на нее тараном и, оскалившись, пообещала. «Учти, молчать не буду. Макс, начальство и все заинтересованные узнают о твоей выходке. Ты не то что должность, работу больше найти не сможешь и...» «Ну и дура же ты», — хмыкнула Дарина и, смерив меня презрительным взглядом, намекнула. «Учти, если Максу проболтаешься, конец вашей идиллии. Так что выбор за тобой». Гордо вздернув подбородок, я молча обогнула ее и направилась к зоне гардероба. Забрала свое пальто и, выскочив на улицу, чертыхнулась. Телефона у меня все еще не было, а как добираться до дома заранее я не подумала. К счастью, у здания стояло сразу несколько машин с шашечками, и без лишних вопросов мне тут же предложили отвезти куда надо. Руководство компании явно позаботилось о доставке сотрудников по домам. Это выяснилось уже в пути, когда, назвав адрес, я уточнила стоимость поездки, а шофер уверенно заявил, что все давно оплачено. Всю дорогу мысленно ругала себя за беспечность. И, помня последнее наставление Дарины, пыталась решить, стоит ли говорить о случившемся Максиму. Не знала, дома ли он, но на всякий случай попросила водителя высадить меня у ближайшего к дому торгового центра. Купила обычные джинсы, свежее белье, кроссовки и резинку для волос. Полностью переоделась в одну из примерочных, а вечерний наряд, туфли и белье, пахнущее моим греховным падением, выкинула в ближайшую урну. Макс был дома и, несмотря на раннее утро, ждал меня. Отставив сумку на тумбочку, я начала снимать пальто, а он тут же бросился мне помогать. «Ариша, я волновался. Почему ты не...» «Ты разбил мой телефон», — перебив, напомнила я тихо и, присев на банкетку, расшнуровала кроссовки. «Прости, я куплю тебе новый». «Спасибо». Пробормотала я, не понимая, как себя вести и что говорить. «Где ты была? Я так волновался». Взъерошив волосы, выдохнул Макс, а я, вскинув на него виноватый взгляд, судорожно сглотнула. Я не смогла. Просто не смогла сказать ему правду. Поэтому трусливо отвела взгляд и, не особо веря в достоверность крутящейся на языке лжи, спокойно отозвалась. «У мамы. Я ночевала у мамы».